Но на доктора, пользовавшегося немалым влиянием у своего патрона, был оказан соответствующий нажим. И Хамид-бею ничего другого не оставалось, как уступить всеобщим настояниям. «У здешних жителей весьма своеобразные обычаи, бей эфенди», — сказал доктор Мотасарифу. «Омер-бей — второй человек в Сарапынаре. Если вы не удостоите его посещением и не отужинаете у него, он потом председателю городской управы голову отъест. Да и сами мы, вернувшись в Санджак, еще наплачемся». Узнав, что Мотасариф приглашен к омер-бею, каймакам не на шутку всполошился. Ну, на этот раз и впрямь состоятся похороны. «Ах ты, пьяница! Ах, бесстыдник! Что же теперь будет?» «В городе всего-навсего десяток раненых. Недостает только, чтобы Мотасарифу доложили, что все они во главе со мной были ранены в этом самом доме. Для него это будет интереснейшим открытием. А еще возьмут да расскажут, как мы там водку пили и женщин голыми плясать заставляли. А когда началось землетрясение, пустились на утек. Вот тут-то я и поскользнулся и свалился с лестницы. Этот бесстыжий пьяница на все способен. Он и девушку-болгарку пригласил на вечер, а потом сказал, что этого требовали государственные интересы. Но и не идти на званый ужин в честь Мотасарифа было нельзя. У Халиля Хельми-эфенди теплилась одна надежда, что сидящие за столом хотя бы из жалости к нему будут держать язык за зубами. Вечер, несмотря на страхи Халиля Хельми-эфенди, прошел благополучно. Столы накрыли в саду, и гостей было не так много, как на обеде у председателя городской управы. А самое главное, отсутствовал Деликезин. Хотя инженер был теперь одним из самых пламенных приверженцев партии Арифбея, но именно этого пламени Халиль Хельми-эфенди опасался больше всего. Накануне каймакам с доктором устроили совещание и выработали план защиты. Волей-неволей пришлось возвратиться к прежней версии доктора. Каймакам был тяжело ранен, и если он в настоящее время на ногах, то только по причине ревностного отношения к службе. Все это Арифбей готов авторитетно подтвердить. Демонстрировать здания, пострадавшие в результате землетрясения, было за неимением таковых невозможно. Значит, единственным пострадавшим оказался сам каймакам, а единственным выходом из создавшегося положения было твердить и твердить, что каймакам в те дни чувствовал себя очень плохо и никак не мог исполнять свои обязанности. А то, что он, придя в себя спустя несколько дней, сообщил телеграммой, что в городе нет значительных разрушений, должно быть поставлено ему в заслугу. Вот тут у каймакама с Деликезином и обнаружились разногласия. Инженер соглашался, что дело обошлось без больших человеческих жертв, но настаивал на том, что землетрясение причинило городу значительные разрушения. «Кто может определить, — говорил он, — получил ли увечья человек? Только доктор. А кто может определить, повреждено ли здание? Только инженер. Значит, никто не имеет права возражать мне, если я, как специалист, утверждаю, в городе пострадало очень много зданий. Верблюду как-то сказали: «У тебя спина горбатая», а он в ответ: «Лучше скажи мне, у меня горба нет». Так и в нашем городе. Где он только не разрушен, правда, это не значит, что все разрушения произошли в ночь землетрясения. Может быть, они случились до него... или после –